Глава 46. Несмотря на опасное соседство с Архонтом, Лорант почти весь перелет наслаждался и привычным одиночеством, и привычными воспоминаниями. Как говорил один польский философ, «Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». В целом все сложилось весьма удачно. Вместо убийства человека, за которое его бы никто по головке не погладил, он заполучил аквавита, за которую даже не надо ни с кем сражаться. Разве это не прекрасно? Да, Саша оказалась собственницей и любительницей все контролировать. Красивая девушка и плохое платье всегда находят, за что зацепиться. Не зря говорят, что самые прекрасные цветы с шипами. Розы вот, например. Вспомнив о розах, Лорант с трудом сдержал довольную улыбку. Нет, как ни крути, но он оказался в выигрыше. Особенно если учесть очень даже важный для мужчины фактор. Конечно, разнообразие в женщинах ему теперь не светит. Да и не сильно-то его и хотелось в последнее время. Горячие красотки уже давно все были как будто на одно лицо и различались только по вкусу. И тут он опять ничего не потерял. Так что надо быстро разобраться с Мишелем и вернуться к Александре. Обсудить с ней переезд в более-менее приличный дом, хотя бы комнат на 10-15, нанять домработницу и повара, выкупить несколько клубов. Зарабатывать в России деньги гораздо сложнее, чем в той же Чехии. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Надо обеспечить свою женщину, особенно если ей так приспичило свить гнездо. Вынырнув из своих мыслей, Лорант огляделся и подозвал проходящую мимо стюардессу. Девушка мило улыбнулась на просьбу принести стакан воды. Вина, как ни странно, не хотелось, а вот в горле слегка пересохла. Поведя плечами, Лорант незаметно обернулся и поискал источник неприятных ощущений. Еще во время посадки он обнаружил почти всех членов юстициария, почему-то решивших отправиться в Прагу этим же рейсом, и даже успел предупредить Айварда, что в Питере воздух стал чище. И вот теперь один из них, чех Болеслав, пытался прожечь взглядом кресло, в котором сидел Лорант. Впору порадоваться, что в салоне присутствует и Архонт. При нем эти древние козлы не рискнут устроить заварушку ни на борту самолета, ни в аэропорту Праги. Конечно, благодаря крови Аквавита, Лорант легко справился бы, ну, с третью юстициария как минимум, но не с половиной, и уж точно не со всеми 15 древними. Вновь инстинктивно поежившись, мужчина уставился в иллюминатор. Внизу уже была видна Прага во всей своей величественной красе. Единственное, в чем они последнее время сходились с Мишелем, это в любви к столице Чехии. Только это и объединяло бывших лучших друзей, уважение к городу и его князю. Однако Лорант не ожидал, что их разногласия перейдут от обычных споров к предательству. Главное, ему, Мишелю, и предъявить, по сути, нечего. Его же не ядом отравили, а накачали дурманом, после которого любой вампир перестает дружить с разумом и инстинктами. Причем сделал это даже не сам Мишель, а слуги. Сперва в доме перед выездом, когда Лорант расслабился и потерял бдительность, потом добавили еще дозу на помойке у клуба. Нет, если шестерки подтвердят, что действовали по приказу господина, тогда можно попытаться притянуть обвинение за уши. От таких мыслей благодушное настроение испарилось полностью. Внутри у Лоранда зазудело от желания отомстить. А то как-то несправедливо выходит. Мишель старается повесить на него убийство, причем даже не одно, а соразмерно ответить ему нечем. Дурман — это не убийство, не покушение, а неудачная дружеская шутка. Тем более, когда явных доказательств одурманивания уже и не предъявить. Возможно, если долго топать ногами и взывать к справедливости, Мишелю могут присудить небольшой штраф из вежливости. У Лоранда даже промелькнула шальная мысль обратиться за помощью к князю Праги. Но, вспомнив их последнюю встречу и, главное, прощание, он резко передумал. Ему еще за Айварда оправдываться. Тот ведь, пока не стал эксклавом, был пражским подданным. Учитывая переполненность салона всякими неприятными личностями, Лорент постарался покинуть самолет одним из первых. Переписку с Александрой он заканчивал, уже стоя в очереди на паспортный контроль. От новости, что Саша вот-вот захватит к ним в семью Николя, настроение чуть-чуть улучшилось. Ночная Прага манила и сверкала разноцветными огнями. Заранее вызванное такси поджидало у выхода из аэропорта, но сесть в него Лорент не успел. «Не соскучился, милый?» Ярко накрашенная брюнетка повисла на нем, подхватив под руку. И освободиться от этой цепкой хватки оказалось довольно сложно. Все же это была одна из древнейших леди. К тому же сопротивляться ей на территории Праги было противозаконно. «А я вот без тебя скучала, так что извини, но сначала мы заедем ко мне. Чаю попьем, о делах скучных поболтаем». Это ведь даже к лучшему. Еще недавно я бы ни за что не поверила в возможность подобного разговора между мной и Светой, двумя реалистичными и прагматичными особами. А теперь с совершенно серьезным видом вещала. У тебя будет время разобраться в себе, в том, что ты хочешь, и согласна ли вообще стать вампиром. Может, 200 лет жизни тебе за глаза хватит, а этот засранец так надоест, что сама пошлешь его подальше. «Давай кошку и вали», — хмыкнула подруга, забирая у меня из рук переноску с Мурильдой. «Все равно ты должна будешь проставиться за то, что тащишь моего свежезапаханного мужчину хрен знает в какую задницу, а мне еще и свою зверюгу подсовываешь». «Да не вопрос», — пообещала я, уже сбегая по лестнице. «На созвоне!» «Звук в мессенджере! Включи, кикимора!» — выкрикнула вслед Светка на прощание. «Опять забудешь!» В машине меня ждали Айвард и Николай. Документы, билеты, виза, сборы. Все это меня вообще не коснулось. Доделала срочные дела по работе, оставила ЦУ подчиненным и постоянно волновалась за Лоренда. Став моим, Николай сразу же поделился, что не все так просто с будущим заседанием в Праге. А Лорент, гад такой, сначала долго не отвечал на сообщения в мессенджере, потом начал использовать телеграфный стиль. И ни разу не назвал меня золотком. Если это не дурной признак, то я тогда уж не знаю, что считать плохой приметой. В Прагу я прилетела еще вменяемая, потому что накручивать себя до состояния гранаты с выдернутой чекой мне не давали Айвард и его пра-пра-пра кто-то там. Они очень забавно собачились всю дорогу, напоминая сварливого вредного внучка-подростка и его умудренного годами дедушку-тролля. А вот в столице Старой Европы сразу стало не до шуток. В аэропорту нас встретил почетный караул, больше похожий на конвой. Правда, Айвард, поставив все колючки дыбом, все же успел предупредить, что это люди местного князя, и ссориться с ними нельзя. Поэтому я не стала устраивать бойню и послушно поехала на аудиенцию, раз уж кому-то так приспичило со мной познакомиться. Поджидающая нас в зале старинного особняка ярко накрашенная роковая брюнетка пахла очень вкусно. И улыбалась так, что у меня в глазах потемнело то ли от инстинктивного и ничем пока не мотивированного желания вцепиться ей в патлы, то ли от разыгравшегося за время полета аппетита.